Полезна дыхательная гимнастика. Сразу после пробуждения, а также перед сном, на 3-5 минут сядьте удобно, с прямой спиной, у раскрытой форточки, а если погода позволяет, распахните окно полностью. Делайте спокойные вдохи-выдохи с задержкой дыхания. Счет на вдохе 4, на выдохе 8. Задержка дыхания 8.